Неаполитанцы находились в мемориальной фазе этногенеза уже в XIX веке. Пассионарии поголовно выселялись в Америку, США и Аргентину, создавая крупные землячества, конвиксии, жившие по законам Неаполя и Палермо. Никомедия, столица древней Вифинии, провинции Римской империи, основана в 264 году до н.э. на берегу залива Мраморного моря, была столицей императора Диоклетиана и Константина Великого, ныне турецкий город Измит. Норманны, викинги, наименование населения Скандинавии. Флотилии норманов, занимавшиеся мелким разбоем в устьях рек Норвегии и Ютландии, в IX-X веках превратились в угрозу сельскому населению Европы. Переменив скудные родные места на богатые береговые территории, превратились в колонистов, занимавших богатые местности Франции, Италии, Испании, Византии. В 911 году викинг Ролан получил наследственное владение Нормандию на западе Франции. В 1066 году норманы из Нормандии завоевали Англию. Свою колонию они перебросили на юг Италии, основав королевство обеих Сицилий. Норманы были авангардом воинственного движения крестоносцев в Палестине. Под именем варягов оставили глубокий след в истории Киевской Руси, открыли Исландию, Гренландию и Северную Америку. Нубийцы. Жители Нубии и Судана принадлежат к черной расе. Часть нубийцев в верховьях Нила смешалась с арабами, образовав субэтнос Деджа. Нубийцы отличались мускулистым сложением, большой энергией и выносливостью. Экспедиции по захвату рабов-нубийцев практиковали еще древние египтяне. Англичане использовали их в качестве переносчиков грузов. С XVIII века исповедуют ислам. Нумидийцы. Этнос, освоивший огромные пространства Северной Африки, где ныне располагаются государства Алжир, Мавритания, Тунис. Нумидийцы дали свое имя кочевникам, от греческого «номадос». «Номады» стало родовым определением всех жителей кочевников Сахары и Аравии. Рим завоевал Нумидию, сделав страну нумидийцев своей продовольственной базой. После завоевания германцев-вандалов, пришедших с Пиренейского полуострова, часть нумидийцев смешалась с пришельцами, часть ассимилирована арабами в VII-VIII веках. Нумидийский царь Юргута в Семилетней войне с Римом был побежден, пленен и казнен в Риме в 104 году до нашей эры. Осман. Первый султан турок, 1259-1326 годы. Названный Аль-Гази, завоеватель-победитель. Вождь одного из племенных объединений тюрок в Фригии, в Малой Азии, был провозглашен султаном. С 1299 года отложился от главы всех тюрок Востока, императора Иконийского, сельджукского султаната, и положил основание независимому турецкому или османскому государству. В конце правления ему принадлежала вся Западная Малая Азия, населенная греками. По традиции Османская или Оттаманская империя называется его именем. Роксоланы. Кочевые сарматские племена, передвинувшиеся из бассейна Дона к Днепру и далее на запад. Вокруг проблемы происхождения и дальнейшей этнической эволюции существует 200-летняя полемика. Сарматы – общее обозначение ираноязычных племен, расположенных в древности между Северным Казахстаном и Волгой. Включали в себя родовые объединения Роксолан, Алан, собственно, сарматов, часть скифов, езигов и других.